дождь, только где ночь? Ты говорил, что мог помочь. Только забыть, только уйти, и ты поможешь мне найти. Теплый прилив, свет от улыбки, нежно коснешься, забудем ошибки. Все то, что было, оставим за гранью. Медленный день.